Глава третья. Запах света. Луну и те глаза нельзя увидеть, но их присутствие возможно ощутить, словно они расцветают высоко в небе. Мияка бежала по широкому коридору. Она оделась в белое покрывало, завернутое вокруг плеч и талии. Ее наряд не мог быть еще проще. Но бежать от этого не легче. Однако после пробежки через коридор с белыми стенами и красным ковром к ней пришла определенная мысль. «Нужно бросать курить!» Мияка очень скоро запыхалась. Во времена ее хулиганства девушка была специалистом по преследованию и убеганию ночи напролет, но теперь осознала, как сильно обветшала. Она хотела найти путь вниз. Судя по виду из окна в предыдущей комнате, она находилась в каком-то городе. Это здание, казалось, находилось в горном лесу. Комната на глаз располагалась на 8-м этаже, и Мияка не была уверена, есть ли этажи еще выше. Но что это за заведение? Какая-то большая местная корпорация? В белом коридоре с шириной около 4 метров не было ни окон, ни пылинки. К тому же он тянулся уже довольно долго. На бегу она вспомнила, что за город видела снаружи. В нем располагались здания небольшого размера вдоль архаичной уличной структуры. Скорее всего, это какая-то историческая область. Несколько зданий побольше вдалеке наверняка были железнодорожные станции и гостиницами. Но она не заметила следов зонирования, как в Наре или Киото, или озеленения, как в Канадзаве. Но он выглядел несколько знакомым. Любопытствуя, где же Мияка видела его раньше, девушка наклонила на бегу голову. Тем временем она услышала шаги с противоположного направления. Мияка остановилась у поворота, чтобы выждать того, кто приближался. Вслед за этим через Т-образный перекресток впереди пронеслись несколько горничных. Она прислонилась к стене и перевела дух. «Будет слишком опасно двигаться сейчас». Затем ее слабое воображение разгулялось в догадках, что с ней случится, если ее поймала какая-то развратная корпорация, создавшая подобное заведение горничных. На минутку Мияка представила, как сама превратилась в горничную. В ее голове она сидела одним коленом на полу и курила сигарету. Девушка разок цокнула языком, глянула на стену и увидела рамы для картин. Их было 3, и в каждой содержались портреты. Вместо фотографий там оказались масляные картины. На левом портрете изображался седовласый старик. В центре виднелся хорошо сложенный мужчина со светлыми волосами и бородой, чуть моложе старика. Правый отображал молодую женщину с длинными золотыми волосами и стройным лицом. Она предположила, что это владельцы здания. «Значит, они действительно иностранцы?» Она взглянула в бледно-голубые глаза улыбающейся женщины и удивленно наклонила голову. «А?» Мияка осознала, как сзади по правой ноге ее слегка что-то постукивает. Там что-то находилось. Этот факт и ее собственная неосмотрительность заставили сердце пропустить удар. Она тут же скользнула взглядом влево и настороженно опустилась. «Водяной фонтанчик?» Оно выглядело как управляемые кнопками водяные фонтаны, которые она видела в углу школьной столовой. «Эти штуки никогда не дают тебе достаточно воды, но не перестают брызгать воздух после того, как пару раз врезать по кнопкам». Один из таких оказался здесь. Бело-коричневый прибор смотрел на нее с высоты талии. Он молча на нее уставился. «Смотрел на меня?» Наклонив голову под влиянием собственной мысли, Мияка присмотрелась к машине, продолжая стоять перед картинами на стене. И чтобы совпасть с наклоном ее головы, водяной фонтанчик мягко повернул свое металлическое тело. Что-то было не так. Но что? «Нет, очевидно, что тут не так. Это просто на таком громадном уровне, что я сразу и не смогла врубиться». Подумав это, она потянулась, чтобы проверить правду, которую игнорировала. Машина придвинулась к ее руке и позволила ей до себя дотронуться. Ее металлическое тело согнулось так, чтобы потереться об Мияка, подобно собаке. «Оно хочет, чтобы я его погладила?» Пробормотав свой вопрос вслух, девушка присела и медленно прикоснулась к машине обеими руками. Прибор радостно и мягко покачал телом туда-сюда. Если бы у него был хвост, это движение было бы вилянием хвоста. Мияка прочесала по всему его телу, чтобы убедиться, что он сделан из металлического материала. «Это машина!» По-прежнему на корточках, она попятилась на шаг. И машина согнула установленные снизу части, чтобы приблизиться, используя движения, свойственные гусеницам. Потеряясь об нее снова и снова, водяной фонтанчик счастливо наклонил тело. «Это прототип какой-то новой техники?» – промолвила Мияка, поднеся руку к подбородку. Девушка попыталась погладить голову водяного фонтанчика, и он прислонился к ее ладони. «Какой дружелюбный!» – подумала она, нажимая на кнопку водяного фонтанчика, чтобы посмотреть на результат. С верхнего края полилась вода. Мияка дотронулась до нее и обнаружила, что это обычная холодная вода. Водяной фонтанчик стоял смирно, чтобы вода не пролилась, и ожидал, когда девушка начнет пить. И поэтому она попыталась попить. Вода была нормальной. Довольно холодной, так что хорошо ощущалась в ее горле после бега. Но... «Спасибо». Она снова погладила голову машины и поклонилась. После очередного счастливого покачивания водяной фонтанчик обернулся и умчался, сжимая и разжимая ноги. Мияка встала и озадаченно наклонила голову. «Что за дела с этой машиной?» Она была металлической, но выглядела живой. Неожиданно что-то шевельнулось в ее голове. Или это ей лишь показалось? «А?» Такое ощущение, что она что-то забыла и не могла припомнить. Это было воспоминание. Девушка попыталась вспомнить, но по какой-то причине память не возвращалась. Мияка ощутила толстый туман забывчивости. Она не знала, что пыталась вспомнить от мысли, что металл был жив. Но девушка кое-что поняла. Это воспоминание пришло от прошлой ночи. После провала на собеседовании, пьянки и возвращения домой, она направилась по дороге от станции Кусабата. Мияка прислонилась к стене, положила руку на голову и задумалась. Что это было? Ей казалось что-то на грани появления из глубин ее памяти. Ха! По какой-то причине в голове возник образ себя, ударяющий серого пришельца железным кулаком. Чтобы победить маленького серого человечка, Мияка усилила удар движением талии. После одного, двух и затем трех мощных ударов малыш начал кланяться до земли и просить прощения. «Это не оно. Откуда вообще эта второсортная память?» Мияка проигнорировала странный образ и осознала, что там был заслон. Заслон, запечатывающий ее воспоминания. Девушка ощущала, словно из-под него выкрикивает ее истинная сущность. Она задавалась вопросом, находится ли версия себя, которая все понимает, там. «Мне кое-что нужно». Ей нужно было нечто, что послужит ключом к открытию этого заслона. И едва лишь она кивнула. «А, я ее нашла! Она перед портретом господина Зевса!» Из Т-образного перекрестка впереди появились три горничные. Мияка цокнула языком и повернула голову. Вмиг она оценила, что надвигающиеся горничные располагаются справа, слева и справа. Девушка получила немного воды, отдышалась и захотела узнать правду о своих воспоминаниях. Ничего не указывало на ее поражение. И поэтому Мияка приготовилась. Она встала по центру и собиралась встретить каждую горничную по очереди. Первая горничная справа была безоружной, вторая слева держала метлу, и третья тоже ничего не несла. Скорее всего, они планировали, что первая зажмет ее в тиски. Вторая метлой удержит ее в узде или начнет бить, а третья ее повяжет. Сначала Мияка сделала широкий шаг назад. «Подождите!» Крикнув, горничные ускорились. Однако Мияка скакнула назад, по-прежнему глядя в их сторону. Отступив назад, она частично сравняла скорость с первой белокурой девушкой. Горничная открыла рот, наморщила лоб и выкрикнула вопрос. Почему вы пытаетесь от нас убежать? На мгновение Мияка не поняла, что это значит. Звучит чуть ли не так, словно они не хотят, чтобы я уходила. Неожиданно Мияка припомнила кое-что из давно минувшего прошлого. Одной ночью она прижалась к боку мужчины в рабочей одежде, когда он пытался куда-то уйти. Она была еще ребенком, и ее не могло угомонить простое поглаживание по голове. Мияка знала, каково это – не хотеть, чтобы кто-то ушел. Несмотря на воспоминания о тех чувствах десятилетней давности, она ответила, продолжая двигаться назад. «Я отказываюсь принимать ситуацию, в которой оказалась». Горничная не ответила. Она просто двинулась вперед с лицом, выражавшим готовность поймать Мияка. Горничная достаточно приблизилась. И ее правая рука потянулась к груди Мияка. Не успела эта рука до нее достать, девушка сделала внезапное действие. Она замедлила свое отступление. Горничная выдала удивленный взгляд, когда смена относительной скорости заставила их неожиданно сблизиться. Вмиг Мияка оттолкнула вытянутую руку девушки вверх, и толкнула свое тело в открытый бок горничной. Со слабым ударом она прижала плечо к горничной и ухватила ее стройное тело. Девушка воспользовалась приближающимся импульсом горничной, чтобы поднять ее на плечо, и, используя мышцы спины, прогнула ее назад. И она снова начала пятиться. В сопровождении вздоха девушки на ее плече, Мияка повернулась направо. Она крутнулась на одном носке. «Лево!» И швырнула девушку со спины на горничную с метлой слева. На секунду вооружившаяся метлой девушка тупо уставилась на тело, летящее в нее. И поэтому Мияка закричала. «Лови ее!» «О, да!» Горничная отбросила метлу в сторону, как только Мияка закончила вращение. Она теперь стояла в направлении горничных, куда ей изначально и нужно было идти. Таким образом, ее отступление закончилось, и Мияка могла снова бежать вперед. Она опрокинула весь свой импульс движения назад в подошву стоп. Она ринулась вперед. Девушка наклонилась, словно пытаясь прижать грудь к полу, оттолкнулась от земли и побежала на полной скорости с первого же шага. Мияка мчалась словно в полете. Слева от себя она увидела, что горничная, оставившая метлу, поймала отброшенную блондинку. Мияка мгновенно пронеслась мимо них. Но белокурая девушка и прежняя горничная с метлой не могли за ней поспеть. Две позади. Мияка столкнулась с последней. Но эта горничная внимательно наблюдала за ее движениями. У третьей девушки были черные волосы, и она остановилась, приготовившись. «Хорошее решение!» Мияка неслась вперед без остановки и потянулась к чему-то в воздухе. Это оказалась метла, которую вторая горничная отбросила прочь. Она воспользовалась пальцами второй руки, чтобы перекрутить ее и взмахнуть. Конец щетки шаркнул по стене. «С дороги, с дороги, с дороги!» Ее крик заставил противницу дернуться. Но последняя горничная не сдвинулась с места. Похоже, она приняла какое-то решение, потому что протянула руку в белых перчатках навстречу метле. Она планировала ее остановить и отреагировать потом. «Ее поза заявляет, что она уверена в своем превосходстве», — подумала Мияка. «Какие милые девочки!» В уголках ее губ появилась улыбка. «Если бы на моей стороне была кучка людей вроде этих, я смогла бы завоевать как минимум Канта». С этой мыслью она взмахнула метлу вниз в направлении головы горничной. В ответ черноволосая девушка согнула колени в защитной стойке. И... «Можешь забирать! Уборщик из меня никакой!» Мияка отшвырнула метлу вперед. Горничная увидела, как рукоятка метлы взлетела перед ее глазами. «А?» Пока рукоятка медленно двигалась в ее направлении, она инстинктивно потянулась к ней. И это знаменовало конец игры. Мияка тут же проскользнула от нее сбоку. Она ускорилась сильнее прежнего. Прежде чем горничная успела обернуться в неожиданном осознании, девушка уже умчалась прочь. Мияка прорвалась через всех горничных одновременно. Даже их взгляды не могли за ней поспеть. Когда она добралась до развилки и повернула направо, потому что так ближе к концу здания. Девушка повернула голову одновременно со сгибанием колен, Она сделала шаг одновременно с броском направо. Правый коридор был пуст, и воздух, казалось, говорил ей не останавливаться. Мияка ощутила ветер. Вместо воздуха душной комнаты снаружи исходило прохладное дуновение. И пока она бежала, размахивая руками, ее снова поглотили мысли. «Что это за воспоминания? Что это за воспоминания с прошлой ночи, которые я не могу вспомнить?» Она была в слабом, но ей казалось, что она начала что-то припоминать. Гадая, что же это было, нечто возникло в ее разуме. «Свет?» На миг ключевое слово «ночь» вызвало в ее сознании блеск бледной луны. Прошлой ночью она увидела почти полнолуние. Но дело не в этом. Цвет, периодически возникающий в ее разуме, был не бледно-голубым цветом луны. Задумавшись, что же это было, девушка увидела цвет. Впереди нее по коридору находился открытый аварийный выход. Через распахнутую дверь Мияко увидела наружный свет. Она увидела цвет желтого солнца. Это оно. Как раз этот цвет она хотела увидеть, и этот цвет с ее фрагментированных воспоминаний. Но что же этот цвет означал? Ее воспоминания были о прошлой ночи. Так где же она увидела солнечный свет? С этим вопросом в разуме Мияко продолжила бег. Она двигалась к аварийному выходу, игнорируя лежащую рядом лестницу. В то же время от внутренних ступенек правее аварийного выхода появилась небольшая фигура. Это Мойра Третья. Видимо, она тоже пыталась остановить Мияко. Поднимаясь по лестнице, горничная вытянула вперед руки в перчатках. С другой стороны, Мияко не обратила на девушку внимания. До того, как руки юной горничной до нее дотянутся, она прибудет к аварийному выходу. Или должна была прибыть. Бах! Мияко услышала радостный крик Мойры Третьей и затем ощутила, как что-то ударило ее снизу и справа. Что? Девушка ощутила, будто масса воды ударила нижнюю правую часть ее тела, но ее удивление оказалось даже больше, чем толчок. В конце концов, Мойра Третья еще полностью не поднялась по ступенькам и была слишком далеко, чтобы до нее достать. Не успела Мияко оценить произошедшее, как различные замешанные в этом силы произвели определенный результат. Девушка вылетела через аварийный выход в открытый воздух на 8 этажей над землей.